Талант сразу виден. Также с первого взгляда запомнилась мне навсегда Нонна Мордюкова на первом студенческом показе и Инна Чурикова в «Огне». Потом уже в Америке я видел Нуреева в гала-концерте в «Метрополитен». Он танцевал «Пьеро» на музыку Шенберга. А в театре «Джоффри» на Бродвее я смотрел «Петрушку». Это было очень хорошо. И он, и вся труппа. И совсем недавно Майя говорила о нем в Париже, как он ужасно болен. А теперь все кончено. Восьмое марта. В феврале вернулись из Берлина, откуда отправляли выставку. Оттуда звонил Майе в Мюнхен. Говорили о том, о сём. На мой вопрос, что у тебя происходит, она даже не сказала, что умерла Рахиль Михайловна. Какой монстр! В Берлине смотрели «Фатальное» Луи Маля. Сильная любовная драма. Еленфильмовскую картину, где Натан продюсер над темной водой. Режиссер Месхиев. Беспомощная ерунда. Будто бы про шестидесятников, но из картины это никак не явствует. По приезде заклубились с Мариолиной и Аллой. Вскоре прилетел Натан и обедал у нас с Сергеем Соловьевым. Мы его вообще знали, но за столом встретились впервые. С ним интересно разговаривать. Рассказывал, что хочет на телевидении ставить Анну Каренину, а в малом — дядю Ваню. Очень образно и комично рассказывал об обстановке и актерах малого. По телевидению неделя высокой моды из Парижа. Лучше всех Сен-Лоран и Диор. Красивые человеческие вещи. Но вообще понятия «модно» нет. Бесчисленные кутюрье неуемной фантазии добились своего. Модно все — короткое, длинное, узкое, широкое, закрытое, голое, и все цвета решительно. Двадцать марта. Сегодня был у Мирочки Убаревич. Она очень славная. Дала мне читать свои тюремные воспоминания. История их такова. Лилия Юрьевна уговаривала ее их написать. Мирочка все отнекивалась, говорила, что не умеет. Л.Ю. ей сказала: «А ты пиши письма, одно, второе, третье. Тебе будет легче, если ты будешь знать, что это прочтет определенный адресат». И Мирочка стала писать письма Елене Сергеевне Булгаковой и отправляла их, они любили друг друга. Потом эти письма напечатали. О.М. Брик. Правда искусства в его откровенной искусственности. О том, что видел, врет изумительно верно. На днях Веня Смехов подарил свою книгу «Таганка. Записки заключенного». Она интересна документализмом. Пишет он витиевато, из страницы хочется сделать абзац. Но литературно хорошо, полно метких выражений и сравнений. С больной головы на Петра Петровича безбытный человек не способен даже сгореть от стыда, кулуарные глупости и так далее. 30 марта. Миронова рассказывает, что когда она служила в Харькове, то у Примадонны спросили, что такое каскадная дива. Ну, это когда артистка пулей вылетает на сцену, уся в бриллиантах. Я написал в Америку письмо Патриции Томпсон, дочери Маяковского. Дорогая Элен Патриция,